Глава 42. Почему не повесили Джима? Перед завтраком старик опять ездил в город, но так и не разыскал Тома. И оба они сидели за столом, задумавшись, и молчали. Вид у них был грустный, они ничего не ели, и кофе остывал у них в чашках. И вдруг старик говорит: «Отдал я тебе письмо или нет?» «Какое письмо?» «Да то, что я получил вчера на почте». «Нет, ты мне никакого письма не давал». «Забыл, должно быть». И начал рыться в карманах, потом вспомнил, куда он его положил, пошел и принес, и отдал ей. Она и говорит: «Да ведь это из Санкт-Петербурга, от сестры». Я решил, что мне будет полезно опять прогуляться, но не мог двинуться с места. И вдруг не успела она распечатать письмо, как бросила его, и выбежала вон из комнаты, что-то увидела. И я тоже увидел. Тома Сойера на носилках, и старичка-доктора, и Джима все в том же ситцевом платье, со связанными за спиной руками, и еще много народу. Я скорее засунул письмо под первую вещь, какая попалась на глаза, и тоже побежал. Тетя Салли бросилась к Тому, заплакала и говорит: «Он умер! Умер! Я знаю, что умер!» А Том повернул немножко голову и что-то бормочет, сразу, видать, не в своем уме. А она всплеснула руками и говорит: «Он жив, слава Богу, пока довольна этого». Поцеловала его на ходу и побежала в дом готовить ему постель, на каждом шагу раздавая всякие приказания и неграм, и всем другим, да так быстро, что едва язык успевал поворачиваться. Я пошел за толпой поглядеть, что будут делать с Джимом, а старичок-доктор и дядя Сайлос пошли за Томом в комнаты. Все эти фермеры ужасно обозлились, а некоторые даже хотели повесить Джима, в пример всем здешним неграм, чтобы им было неповадно бегать, как Джим убежал, устраивать такой переполох и день и ночь держать в страхе целую семью. А другие говорили: не надо его вешать. Совсем это ни к чему. Негр не наш. Того и гляди, явится его хозяин и заставит, пожалуй, за него заплатить. Это немножко охладило остальных. Ведь как раз тем людям, которым больше всех хочется повесить негра, если он на чем-нибудь попался, обыкновенно меньше всех хочется платить, когда потеха кончится.